лишних слов, ни слов, ничто не значащих. Здесь истина и вечная любовь. Зовет Спаситель страждущих и плачущих, зовет с любовью вновь и вновь. И каждый день из 2000-летий в ушедшем времени до дня сего усталые и слабые, как дети, мы слышим голос праведный его. Но не спешим в томительной тревоге не выслушать, ни что-нибудь понять. Мы падаем на выбитой дороге. Кто может нас заботливо поднять? Кто может нас, заблудших и надменных, вернуть к истокам истины святой? Лишь только Он с любовью неизменной и неизменной вечной добротой. Греха и смерти кроткий победитель, звучит с небес миротворенья глас. Измученным и страждущим придите, Он говорит: я успокою вас. Лишних слов, ни слов, ничто не значащих. Здесь истина и вечная любовь.